Глава 21. Наше затянувшееся молчание нарушила официантка, подошедшая забрать посуду. Она осторожно взяла наши чашки, словно чувствуя напряжение, повисшее над столиком. «Что-нибудь еще?» – спросила она с профессиональной улыбкой, быстро протерев стол салфеткой. Мы переглянулись. Андрей выглядел измученным, глаза покраснели, на лбу проступили капельки пота, несмотря на прохладу в кафе. Я чувствовала себя не лучше. Голова гудела от обилия информации. «Нет, спасибо», — ответил Андрей и достал кошелек. «Принесите, пожалуйста, счет». Когда официантка отошла, я решилась задать еще один вопрос, который не давал мне покоя. «А Ирина, она знает о твоей болезни?» «Нет, я никому об этом не говорил. Ни ей, ни коллегам. Вообще никому». «Оль, после того случая в торговом центре...» Он резко сменил тему, встряхнув головой. «Я многое понял. И Ирина, она не должна была так говорить с Катей. Я хотел извиниться за эту сцену». «И что дальше?» Мой голос звучал почти спокойно, хотя внутри все переворачивалось. «Я не знаю». Он пожал плечами с какой-то беспомощностью. «Живу дальше. Пытаюсь справиться с болезнью, с работой, с этой новой реальностью». Мы снова замолчали. У соседнего столика смеялась пара студентов. Официантка протирала стойку. Жизнь продолжалась, такая обычная, такая нормальная, а между нами лежало признание, которое пугало. «Что с лечением?» – наконец спросила я, удивляясь тому, как практично прозвучал мой вопрос. «Я прохожу курс», – ответил он, не поднимая глаз. «Какая-то терапия. Врачи говорят много терминов, и я не все запомнил». «Прогноз неплохой. Врачи говорят, что при моем типе рака и стадии шансы на полное выздоровление около 70%. 70% – хорошие шансы. Но 30% – это тот самый страх, который толкнул его в объятия Ирины, который заставил принимать безумные решения, разрушить нашу семью. Почему ты мне не доверился?» Вопрос вырвался сам собой, и в нем было больше обиды, чем я хотела показать. Мы прожили 15 лет вместе, Андрей. 15 лет. Я была бы рядом, помогла бы тебе пройти через это. Мы бы справились вместе. Я знаю. Он опустил глаза. Теперь знаю. Но тогда ты и так тянула все. Работу, дом, Катю, больную маму. Я не хотел быть еще одним бременем. Поэтому решил стать предателем. Горечь прорвалась наружу, и я сразу пожалела о своих словах. Но было поздно. Да, неожиданно согласился он. Именно так. Я решил, что лучше ты будешь меня ненавидеть как предателя, чем жалеть как больного, умирающего мужа. Эгоистично, да? Трусливо? Я не ответила. Что я могла сказать? Что да, это было эгоистично. Что он лишил меня права выбора, права быть рядом, поддержать в трудную минуту, что, возможно, если бы он сказал сразу, все сложилось бы иначе. Вместо этого я спросила о другом. «А врачи, ты уверен в их компетентности, в диагнозе?» Он пожал плечами. «Это хорошая клиника, дорогая, с хорошей репутацией. Но ведь бывают ошибки, я подалась вперед». «Ты проходил обследование где-то еще? Получал второе мнение?» «Нет», — он покачал головой. «Зачем? Симптомы, анализы, все указывает на рак». Я глубоко вздохнула. Перед мысленным взором пронеслись картины. Андрей в больничной палате, Андрей, теряющий вес и волосы от химиотерапии, Андрей, которого больше нет. «Ты должен пройти обследование еще раз», — твердо сказала я. «В другой клинике, для уверенности». Он смотрел на меня с удивлением, словно не ожидал такой реакции. «Ольга, я не за этим». «Я знаю», — перебила я его. «Ты пришел объясниться, но это не меняет того факта, что тебе нужно второе мнение. Всегда нужно второе мнение при таком диагнозе. Зачем? Чтобы продлить надежду? Чтобы быть уверенным». Я сжала руки в кулаки, чтобы они не дрожали, чтобы знать, что ты делаешь все возможное, если не ради себя, то ради Кати. Мы смотрели друг на друга через столик маленького кафе, и между нами будто пролегла целая жизнь, наша общая прошлая жизнь, со всеми ее радостями, трудностями, надеждами и разочарованиями. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я запишусь на обследование, но не поэтому я хотел встретиться. А почему? Я хотел, чтобы ты знала правду, чтобы Катя знала, когда будет готова услышать, не для того, чтобы оправдать себя, просто чтобы объяснить. И еще...» Он замолчал, и я увидела, как в его глазах блеснули слезы. Андрей никогда не плакал. За 15 лет нашего брака я видела его слезы лишь дважды. Когда родилась Катя и когда умер его отец. «И еще...» — мягко подтолкнула я. «Попросить прощения». Его голос дрогнул. «Не за болезнь. За то, как я с ней справлялся. За трусость. За ложь. За предательство. Я не прошу тебя снова впустить меня в свою жизнь». Просто хочу, чтобы ты знала. Я сожалею. Каждый день, каждую минуту я жалею о том, что сделал с нами. Он сделал паузу, провел рукой по лицу, а затем добавил тише. И по поводу развода. Я не буду претендовать ни на что. Квартира останется тебе и Кате полностью. Считай это попыткой хоть как-то искупить свою вину. Я смотрела на него. На этого изменившегося, постаревшего мужчину, который когда-то был центром моей вселенной, моей опорой, моим спутником. Теперь он был просто Андреем, со своими страхами, ошибками, сожалениями, человеком, который причинил мне и моей дочери невыносимую боль, человеком, который сам сейчас страдал от болезни, от одиночества, от осознания своих ошибок. Я хотела ненавидеть его. Часть меня до сих пор ненавидела, но другая часть, та, что помнила наши счастливые годы, его поддержку, его улыбку, эта часть разрывалась от сострадания. «Завтра я позвоню своему знакомому врачу», — сказала я наконец. «Он работает в онкологическом центре. Попрошу его записать тебя на консультацию. Как можно скорее». Андрей смотрел на меня с выражением, которое я не могла расшифровать. Благодарность, удивление, надежда. «Спасибо», — просто сказал он. «Ты всегда была сильнее меня». Мы допили кофе в тишине. О чем еще говорить? Что еще сказать после такого признания? Он оплатил счет, и я не стала спорить. Мы вышли на улицу в прохладный осенний день и остановились у входа в кафе, не зная, как попрощаться. «Я позвоню, когда узнаю насчет консультации», сказала я, натягивая перчатки. «Оля», он вдруг коснулся моей руки, и от этого прикосновения я вздрогнула. «Не говори пока Кате, пожалуйста. Я сам хочу ей рассказать, когда буду готов, когда буду уверен, что смогу ответить на все ее вопросы». Я кивнула. Он был прав. Такие новости нельзя преподносить вторыми руками. Кате и так досталось слишком много потрясений за последнее время. «До свидания, Андрей». Я не стала дожидаться его ответа, просто развернулась и зашагала прочь, чувствуя, как глазам подступают слезы. Я шла по улице, не замечая ни людей вокруг, ни проезжающих машин. В голове крутились его слова, его признание, которое меняло все и ничего не меняло одновременно. Да, теперь я знаю причину, но это не отменяло боли, которую он причинил. Не отменяла разрушенной семьи, разбитого доверия, всех слез, пролитых мной и Катей. И все же что-то изменилось, словно где-то внутри треснула и начала таять ледяная глыба гнева и обиды, которая держала меня в плену все эти месяцы. Не полностью, нет, но трещина появилась. Потому что, как бы я ни старалась, я не могла не представлять, что чувствовал он, узнав о страшном диагнозе, боясь сказать, боясь добавить мне забот, боясь увидеть в моих глазах жалость. Я слишком хорошо знала этого человека, чтобы не понимать его страхов. К вечеру я позвонила ему, но не застала. Автоответчик предложил оставить сообщение. «У тебя запись на консультацию на следующий вторник, 9 утра. Адрес скину СМС. Приходи пораньше. Там нужно заполнить документы». Когда я положила трубку, то поймала на себе внимательный взгляд мамы. Она ничего не спросила, но в ее глазах я видела понимание. Всегда видела. «Все в порядке?» — только и сказала она. «Не знаю», — честно ответила я.